некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. Я спою несколько студенческих песен. Вот. Не знаю, поют ли их студенты, но мне кажется, что это песни студенческие. Первая песня – «Марш физиков», и потом песня студентов-археологов. Если есть такие, примите на вооружение. Тропы еще в антимир не протоптаны, но как на фронте держись ты. Бомбардируем мы ядра протонами, значит, мы антиллеристы. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора. Лежат на пуп без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Тесно сплотились коварные атомы, ну-ка попробуй прорвись ты. Живо по коням в погоню за квантами, значит, мы кавантолеристы. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Пусть не поймаешь нейтрино за бороду и не посадишь в пробирку, но было бы здорово, чтоб Пантекорова взял его крепче за шкирку. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Жидкие, твердые, газообразные, просто, понятно, вольготно. А с этой плазмой дойдешь до маразма, и это довольно почетно. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Молодо, зелено, древность в историю, дряхлость в архивах пылится. Даешь эту общую, эту теорию элементарных частиц нам. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Песня студентов-археологов. Если кого-нибудь смущает моя хрипота, то это у меня на самом деле такой голос. Наш Федя с детства связан был с землею. Домой таскал и щебень, и гранит. Однажды он принес домой такое, что папа с мамой плакали навзрыд. Студентом Федя очень был настроен поднять археологию на щит. Он в институт притаскивал такое, что мы кругом все плакали навзрыд. Привез он как-то с практики два ржавых экспонатика и утверждал, что это древний клад. Потом однажды в Элисте нашел вставные челюсти размером с самогонный аппарат. Диплом писал про древние святыни, о скифах, о языческих богах. При этом так ругался по латыни, что скифы эти корчились в гробах. Он древние строения искал со стервенением и часто диким голосом кричал, что есть еще пока тропа, где встретишь пятикантропа, и в грудь себя при этом ударял. Он жизнь решил закончить холостую и стал бороться за семейный быт. Я говорил, жену найду такую, от зависти заплачете навзрыд. Он все углы облазил, и в Европе был, и в Азии, и вскоре раскопал свой идеал. Но идеал связать не мог в археологии двух строк, и Федя его снова закопал.